Глава 11. Свадьба. Хутор Терновая Балка, 1778 год. Указ Колгана о прекращении путешествий во снах пошел Демиду на пользу. За последнее время от такой сновидческой жизни он даже чуть побледнел и похудел. Пора было спускаться с небес на землю. Ведь он все же не на курорте находился, а в диком поле. К тому же настало время, наконец, узаконить отношения с Лизой. Их уже слишком влекло друг к другу, а без свадьбы близость была недопустима. Колган придерживался в этом плане строгих традиций и не хотел, чтобы его любимую внученьку портили до венчания. Предложение Демид не делал, как-то за столом они просто обговорили, когда и где будут жениться, словно это было само собой разумеющимся. Гулянку решили провести у жениха, так как у него был самый богатый курень на хуторе. Казака, правда, немного мучила совесть, что играть свадьбу они будут на деньги, вырученные от продажи украшений Малики. Но он гнал от себя эти мысли, убеждая себя, что в диком поле живут по особым законам, и добыча, взятая в бою по праву, принадлежит победителю. Весть о предстоящей свадьбе быстро разлетелась по хутору. Бабы шушукались по куреням. «Слыхал, кума, Демка-то наш на Лиске женится? И не говори, не все же греховончить, пора и перед Богом отчитаться, тепунте на язык. Колган он строгий, небось, глаз с внучек не спускал. Ой, да что там колган, нынче молодежь такая пошла, им ни закон, ни обычай не писаны, а все ж таки свадьба будет знатная. Говорят, Демка-то богатый стал после набега». «Откуда ж богатство? Ему только я сырка достал, до лошадей пара. Видать, у татарки той цацки были, да холодок проглядел. А ты прям знаешь. Я знаю, мне Глашка утарил, что видал, как кот заезжим купцам какие-то побрякушки торговал, и немалой цены. О, как, горно, горно, и то верно. Эй, гульнем капитально». «Правда?» Демид расстарался на славу, чтобы достойно обставить торжество. Хотелось, чтобы все было по высшему разряду. И стол богатый, и музыка громкая, и подарки щедрые. Все-таки предстоит праздновать союз космического масштаба. Свадьба Демида и Лизы стала настоящим событием для всей Терновой Балки. Гулял весь хутор от мал до велика. Казалось, сама степь замерла, прислушиваясь к веселью, разносившемуся далеко окрест. С раннего утра во дворе Демида уже суетились бабы, накрывали столы, уставляя их всевозможными яствами. Тут были и пироги с разными начинками, и жареные поросята, и копченая рыба, и соленья всех сортов. Запах свежеиспеченного хлеба смешивался с ароматом шашлыка, который казаки жарили на углях. Ближе к полудню начали собираться гости. Первыми пришли Лютый с Ольгой. Игнат, приобняв сына за плечи, с гордостью произнес: «Ну что, сынок, дождался-таки своего счастья? Гляди, не подведи род Котовых». Ольга же, утирая слезы радости, все приговаривала: «Мальчик мой ненаглядный, давно ли я тебя на руках носила, а теперь он, жених хоть куда!» Следом появился Чига, разодетый в пух и прах. Он подмигнул Демиду и с улыбкой сказал: «Ну, Дем, теперь держись! Бабья доля не казачья воля, зато ночь будут слаще мед!» Все вокруг расхохотались, а Демид, смутившись, лишь развел руками. Валет подошел к другу и хлопнул его по плечу. «Эх, женишок, это ты в капкан угодил! Ну ничего, я тебя выручу, коли что вместе сбежим от баб в степь!» «Типун тебе на язык!» — шутливо отмахнулся Демид. «Потеха!» Как всегда, был душой компании. Он то и дело затягивал веселые песни, заражая всех вокруг своим неуемным весельем. Ой да на горе Калина, под горой Малина, ой да любил казак девчину, звал ее Анфиса. Отсутствие рифмы легко объяснялось тем, что пьяный Семен в каждую песню подставлял имя давно приглянувшейся ему казачки, на которую при этом лукаво поглядывал, намекая на свои чувства. Бен и Чуб то и дело подходили к молодым с очередным тостом. «За любовь вашу, чтоб крепче стали была! Да за детку ваших будущих, чтоб колгану на радость росли!» Но главным сюрпризом для всех стало появление самого колгана. Старый характерник, обычно державшийся особняком, сегодня словно помолодел на десяток лет. Он лихо заигрывал с молодыми казачками, пел песни и даже пустился в пляс в присядку, чем вызвал всеобщий восторг. «Вот тут то!» — восхищались казаки. «Колган-то наш еще! Ого-го! Это!» — подмигивал старик. «Я еще вас всех переживу, щеглы!» Ближе к вечеру прибыл и атаман Хладок. Он степенно прошел к молодым, неся в руках свернутый ковер. «Вот», — сказал он, разворачивая подарок, — «персидский. Нехай в вашей хате будет тепло и уютно». Демид был глубоко тронут таким жестом. Он низко поклонился атаману. «Спасибо, батько. Честь для нас». Холодок добродушно улыбнулся. «Ладно, что там. Гуляйте, молодые, да род казачий приумножайте». Веселье набирало обороты. Казаки соревновались в удали, кто кого перепьет, кто громче споет, кто ловчей спляшет. Лиза, раскрасневшаяся от счастья, то и дело ловила на себе восхищенные взгляды гостей. «Ох, и повезла Демке!» — то и дело звучало за столом. «Такую красу отхватил!» «Да Елизавете грех жаловаться!» — отвечали другие. «Котяр казак видный, да и с приданым богатым!» Чига, изрядно захмелев, затянул свою любимую. «Ой ты, Галю, Галю молодая, пидманули Галю, забрали с собою. Ой ты, Галю, Галю молодая, пидманули Галю, забрали с собою». Все подхватили, и вскоре уже весь хутор пел про злоключение бедной Гали. Когда песня закончилась, жених, уже изрядно выпивший от переполнявшего его душу счастья, вдруг захотел выкинуть чунте такое. Он встал и попросил внимания. Когда все затихли, Демид запел. «Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Полюшка мое, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Гости замерли, завороженные красотой и новизной песни. Когда жених закончил, воцарилась тишина, а потом вдруг раздались заливистый свист и восторженные крики «Люба! Люба!» Демид улыбнулся, подумав, что не зря Николай Расторгуев назвал свою группу «Любе». Особенно растрогались казаки с левого берега, беглые с центральной России. Многие из них украдкой вытирали слезы, вспоминая родные края. «Вот это песня!» — восхищались гости. «Где ж ты такую выучил, Дема?» «Да так», — улыбнулся Демид, — «слыхал когда-то». И веселье продолжилось с новой силой, а песня про коня еще долго звучала в этот вечер, подхваченная то одним, то другим гостем. Келган, глядя на внучку, вздохнул. «Эх, Лизавета!» Лиза обняла его. «Не журись, дедушка, я ж не черти куда ухожу, все под боком». Демид, подойдя к ним, добавил. «Верно, дед, мы всегда будем рядом. Тебе еще внуков наших нянчить». Валет, подвыпив, все пытался затеять с Демидом разговор о прошлом. То и дело, повиснув у друга на шее, он пьяно бормотал. «А помнишь, Дема, как мы с тобой?» Но счастливый жених каждый раз ловко уходил от опасной темы, переводя разговор на что-нибудь другое и высвобождаясь из жарких братских объятий. Потихо, как всегда, был в центре внимания. Он то и дело выкрикивал тосты, сотрясая округу своим зычным басом. «За молодых! За любовь! За казачью удаль! За нашу волю!» А в это время на столах появлялись все новые и новые угощения. И борщ с пампушками, и вареники с вишней, и жареные перепелки, и копченый карп, и медовые пряники, и сладкие пироги с маком. Вино и горилка лились рекой, и ближе к вечеру уже все напились до беспамятства, кроме разве что жениха с невестой, те старались держать себя с достоинством. Заметив, что гости уже дошли до нужной кондиции, и все забыли про них, молодые пошли в хату, чтобы уединиться. Однако их уход не остался незамеченным и сопровождался пьяными шутками. «Ой, гляди-ка, голубки-то наши упорхнули!» — крикнул кто-то из гостей. «Да что им с нами куковать? Нехай! У Демки он уже сабль торчит!» — подхватил другой, вызвав общий хохот. Лиза, покраснев, прошептала: «Ох, бесстыжие, какие есть!» — улыбнулся Демид, крепко схватив невесту пониже талии и буквально втаскивая ее в свою берлогу. Спустя пару часов, уставшие и довольные, они лежали на кровати и тихо переговаривались о будущем. «Как думаешь, Демочка, сколько у нас детишек будет?» — мечтательно спросила Лиза. «Да хоть десятка!» — засмеялся Демид. «Лишь бы все в тебя пошли, красавица моя!» Вдруг на улице послышались шум и крики. Вначале молодые подумали, что это просто гости буянят, но потом поняли, что происходит нечто ужасное. «Господи, что там творится?» — испуганно прошептала Лиза. «Сейчас гляну». Демид быстро натянул штаны и выскочил на улицу. То, что он увидел, заставило его кровь застыть в жилах. На хутор напали кочевники. Возле накрытых столов шло кровавое побоище. Сразу бросилось в глаза, как потеха с пьяной размашистостью отбивался от троих нагайцев оглоблей, как его мать Ольгу уже тащили по земле на аркане, а лютый, израненный, пытался пробиться к ней через толпу нападавших. Открывшаяся картина настолько не вписывалась в атмосферу праздника, что Демид засомневался в реальности происходящего. «Сон. Это страшный сон», — вертелась в голове одна мысль, и в этот момент он вошел в состояние сновидения, как учил его Келган. Начинающий характерник почувствовал себя таким же всемогущим, как в своих снах, и в первую очередь остановил время. «И пусть весь мир подождет», — проговорил он сам себе и внутренне улыбнулся. Снаружи же лицо его было в этот момент совершенно непроницаемым. Замерло все, Люди, звуки, ветер, даже мысли остановились. Как будто кто-то нажал на паузу видеопроигрыватель, и этот кто-то был наш герой. Вырвав саблю из рук ближайшего казака, Демид начал рубить татар. Поначалу он прикладывал для этого силу, как и привык, но потом почувствовал, что из-за своей суперскорости ему достаточно было лишь слегка стукнуть саблей по человеку, и тот вспыхивал фонтаном красных брызг. Нагайцы были совершенно беззащитны перед ним в своих замерзших позах. Вот один уже занес саблю за спиной лютого, да так и застыл со злобным оскалом на лице. Небрежное движение руки, и татарин так и остался стоять на месте, но только головы на плечах уже незаметно. А вот другой нагаец с довольной улыбкой тащит Ольгу за аркан к своему коню. Наверное, хотел привязать веревку к седлу, чтобы уволочь аппетитную блондинку в свой луз. Демид попросту отсек ему обе руки, которыми тот тянул бечевку. И так методично один за другим татары отправлялись к Аллаху, даже не осознавая в этот миг, что с ними происходит. Постепенно магическая сила начинала ослабевать, и скоро все стало медленно приходить в движение. Демид заторопился в своем кровавом деле. Те, кто успел прийти в себя раньше других, с ужасом наблюдали, как жених, словно метеор, передвигался с нечеловеческой скоростью. Казалось, он был везде одновременно, оставляя за собой лишь кровавый шлейф. «Господи, помилуй!» — прошептал Чига, протирая глаза. «Не иначе, как сам черт в Дему вселился!» «Да не!» — возразил Бен. «То характерницкая сила. Знаем, кушли!» Когда время вернулось на место, то все увидели страшную картину. Повсюду трупы кочевников, брызги крови, куски тел, а на фоне этого весь облитый чужой кровью и с безумными глазами наш боевой маг. «Матерь Божья!» — прошептала одна из казачек, крестясь. «Что же такое?» «Да как же это?» — в ужасе пробормотал кто-то еще из уцелевших гостей. Те из нападавших, которые не успели попасть под мясорубку характерника, в ужасе ускакали прочь с криками «Шайтан! Это сам шайтан!» Пьяный вдрызг Калган с трудом поднялся на ноги, с гордостью посмотрел на Демида и, потрясая кулаком в воздухе, провозгласил: «Характерник настоящий! Характерник!» После чего рухнул на землю и захрапел.